В ее обществе он вытворял все то, что сам же искренне считал смехотворным в отношениях между мужчиной и женщиной. Смущался, дарил цветы, декламировал лирические стихи, какие только мог вспомнить, опускался на колено. Деликатно уводил ее, издалека заприметив компанию чань-буддистов, приросшую десяткам адептов и сделавшуюся неотличимой от своры пьяных оборванцев. Из-за своей хромоты она не могла отправиться со всеми в Сердоликовую бухту. Он нанял катер и прокатил ее туда и обратно. Не могла дойти до Старого Крыма. Он брал такси, подвозил ее до самого дома-музея Александра Грина, бродил с ней из комнатки в комнатку, разговаривая про Ассоль, про Алые паруса, про вольный город Зурбаган. Гуляя с ним, Ирочка завороженно молчала, улыбалась, доверчиво заглядывала в глаза. А Нил бережно поддерживал ее под руку и каждую секунду ощущал, что принимает на себя обязательства неизмеримо большие, чем когда забирался в постель к очередной из питерских наложниц, чьими номерами была испещрена его записная книжка. Он был готов принять на себя самые жесткие обязательства. Ему не терпелось их частоколом отгородить себя от самой возможности думать о Линде. Он отдавал себе отчет, что вряд ли будет счастлив с Ирочкой, но не счастье искал тогда, а избавление, и понимал, что надо спешить. Неизвестно, надолго ли еще достанет нынешние решимости. На восьмой день его пребывания в доме Марии Александровны, после бурной отвальной, отъехал в Ленинград Максим Назаров. И Нил перебрался, наконец, с узкого и жесткого насеста в скворечник, чердачную комнатушку, где помимо него обитали два Володи, маленький якут и здоровенный украинец из Запорожья, тоже поэт. Оба гения оказались к тому же истинными виртуозами храпа, с присвистом, с подстанываниями, со скрежетом зубовным, с головокружительными синкопами, кодами, додекафоническими атональными эффектами. Определенно старик Шёнберг от зависти ворочался в гробу. Возможно, не спалось и маэстро Шнитке, но уж Нилу точно. Помаявшись с часок, он не выдержал, плюнул и, подсвечивая себе фонариком, тихо спустился в сад. Трещали цикады, им вторили дебелые южные лягухи. Наверху, на черном бархатном небесном ложе, бриллиантиками искрились звезды. Нил сидел в шезлонге, медленно и глубоко дыша, грудь наливалась меланхолическим, но приятным томлением. Надо непременно завтра же объясниться с Ирочкой, поговорить с Робеспьером Израилевичем. «Участь моя решена», — прошептал он начало известной пушкинской фразы, и глаза его закрылись сами собой. По бокам, насколько хватало взгляда, тянулись красно-голубые гобелены. Внизу выписывал сложные вензеля узор блистающего наборного паркета. Над головой белели нежнейшие облака расписного плафона. Мимо него, извиваясь, словно ленточки на ветру, пролетали разреженные плоские человеческие подобия в париках, камзолах с золотым галуном, красных туфлях с квадратными носами. Из высоченного тусклого зеркала в золоченой раме выпорхнула черная фигурка и, материализуясь, застыла перед ним тоненькой девушкой в черной бархатной амазонке, отороченной зеленоватым мехом. Лицо ее было одновременно лицом беглой жены, Тани Захаржевской, и старшей доченьки князя Робеспьера.